Запись 11. Рукой учителя на полях. Мрамор пола давно потрескался, хотя остался таким же гладким и зеркально отполированным. Он был похож на мозаичное панно, выложенное под ногами одним из мастеров древности, что почти соответствовало действительности. Отражающиеся в нем колонны казались опутанными паутиной. Их было много. Они, насколько хватало глаз, тянулись вдоль стен зала. Здесь вполне можно было проводить парады и смотры войск. Но те двое, что сидели прямо на полу, вряд ли думали о чем-то подобном. Молодой и старый. Они сидели в пыли рядом с вычурным каменным креслом, которое вполне уместно было бы назвать троном. Из-за спинки выглядывала голова змеи, что по задумке скульптора должна была возвышаться над сидящим и смотреть на посетителей сверху вниз. «Итак», — протянул тот, что пристроился ближе к трону, — «они все еще живы». Пальцы с золотыми перстнями коснулись когтей каменного орла на правом подлокотнике. «Живы», — ответил второй. Он был гораздо старше собеседника, с седыми, давно нечесанными волосами. Мундир гвардейца местами покрывала грязь. Когда-то белоснежные манжеты обтрепались, кружева потемнели и разорвались. «Со змеей мы ничего поделать не можем». Он поднял голову и посмотрел на каменное тело оскалившейся рептилии. «Змей был умен, он был...» Молодой замялся и повернулся к старому. На его лице не отражались эмоции, словно живому человеку приставили голову мраморной статуи. Точеные черты, бледная кожа, остановившийся взгляд. Наверное, он был красив, но вряд ли кто-то смог бы восхититься этой мертвой красотой. «Змей был змеем. Знаешь, я даже почти скучаю по нему». «А я нет», — старый гвардеец встряхнулся, словно пес, попавший под струю воды. «Он был непредсказуем, а значит, опасен». «Они все опасны», — протянул молодой. «Змей, орел, сова». Мужчина посмотрел на левый подлокотник, где был вырезан короткий каменный кинжал, так и не покинувший ножен. На них, расправив широкие крылья, сидела безглавая мраморная сова. «И если они найдут полуночного зверя...» Он, не договорив, опустил голову. У подножия трона, в каменном крошеве, угадывался силуэт какого-то животного, раньше должно быть лежавшего у ног правителя. Массивное поджарое тело, вытянутые лапы и... пустота. Там, где должна быть голова, каменные обломки и пыль, словно кто-то одним ударом снес ее и растоптал. «Не найдут», — уверил седовласый солдат. «Зверь сам не знает своей сути. И не узнает. И тем не менее, лучше бы их не было. Лучше бы некому было искать». Молодой поскреб пальцами по затылку, поддел криво висящий на золотистых волосах обруч из тусклого желтого металла. С минуту рассматривал его, а потом небрежно катанул по полу, словно ребенок игрушку. «Их и так считай, что нет. Рот орла обеднел и почти иссяк. Сова...» — седовласый проследил взглядом закатившимся обручем. «Его ненавидит собственный отец, хотя в роду есть еще один наследник, вернее, бастард, с которым вы тоже потерпели неудачу. Почему бы просто не прирезать их всех?» «Я хотел, но...» — старый покачал головой. Обруч с дребезжанием упал на потрескавшийся мрамор и замер. «Их кровь может нам понадобиться. Такой исход маловероятен, но не невозможен. Мы проредили роды настолько, насколько это возможно. Оставили в каждом поколении не больше одного наследника», — возразил старый гвардеец. «Мы убрали слишком много. Маги-академикумы и серые начали задавать вопросы. Что произошло в небе над Эрнесталем 10 лет назад? Даже начали вскрывать старые могилы. Меня, — он указал рукой на лицо, — уже опознали. Убрать ключевые фигуры сейчас означает указать им путь к правде. Без нее они всего лишь дети». «Без нее», — протянул молодой, поднимаясь. «Но если кто-то всерьез начнет копать в этом направлении, кто-то более опытный, кто-то старший...» Гвардеец покачал головой. «Самое разумное сейчас — затаиться». Не уверен, что готов позволить себе такую роскошь. Молодой наклонился, поднял обруч и, не отряхивая от пыли, надел на голову. Седая нить паутины запуталась в чуть волнистых волосах. Я бы предпочел сделать нечто совершенно противоположное. Что? Посмотреть на них. За ними и так хорошо присматривают, в том числе и на этой каменной глыбе, что по недоразумению продолжает портить небо. Они хоть сами-то помнят, кто и для чего поднял этот кусок навоза в воздух. Не думаю. Мне уже почти жаль их. Молодой человек усмехнулся, губы изогнулись, но лицо осталось неподвижным, а в глазах отражался лишь холод мрамора. Распорядись, чтобы этих наследников доставили сюда. Я против. Почему? Ты сам сказал, что это просто дети, а детей можно попытаться перевоспитать. Пожал плечами молодой, шагнул к трону и уселся на каменное сиденье. Как говорят люди, врагов надо держать ближе, чем друзей. Но... Попытался возразить Седовласый, поднимаясь следом. Никаких «но» — это приказ, тем более, что они дали нам такой прекрасный повод. Молодой мечтательно улыбнулся и, задрав голову к каменной пасти змеи, вполголоса добавил. «Хотел бы я увидеть тебя снова, старый враг. Или того, в ком проснулась твоя сила. Того, кто сможет противостоять мне. Хотя бы увидеть».